Еще, если оставить его на месте и не звонить Крэмеру, кто гарантирует, что Саре Дакас не придет в голову мысль, что сегодняшний вечер весьма подходящ для того, чтобы швырнуть револьвер в реку? У меня оставался единственный выход — перепрятать его. Я сунул шляпу обратно в коробку и огляделся. Ни одно место в спальне не было мне по душе, и я перешел в гостиную. Теперь, как никогда, было не кстати, если бы уборщица или кто-нибудь другой помешал мне. Я обследовал кушетку. Может быть, укрыть револьвер под пружинами? Недурно. Если Сара Дакас и обнаружит пропажу, то, конечно, никогда не предположит, что револьвер просто-напросто переложен в другое место. Она даже не станет искать его. Я засунул револьвер под пружины, осмотрелся вокруг, проверяя, все ли находится в том самом порядке, как я застал. Схватил пальто и шляпу и в такой спешке покинул квартиру, что чуть не вышел на улицу в резиновых перчатках. Сидя в такси, я размышлял о том, говорить или не говорить Вульфу о находке. Почему не подождать до четверга, когда все будет кончено? Ответить на этот вопрос было просто. Но именно для этого мы и напрягаем наш ум, чтобы найти сложные причины для уклонения от простых ответов. К тому времени, как машина остановилась перед нашим старым особняком, я вообще перестал что-либо соображать и подумал, что с возрастом не поумнею. Было 10 минут 12-го, так что Вульф уже спустился из оранжереи, но еще не пришел в кабинет. Из кухни доносился грохот, радио было запущено на полную мощность, и я направился туда. Вульф стоял у кухонного стола, сердито глядя на фрица, который нюхал кусок копченой осетрины. Вульф обернулся и спросил, где ты был? Я ответил, что у меня есть новости. Вульф распорядился, чтобы отбивные были готовы в четверть третьего. Позже он ждать не намерен и направился в кабинет. Я последовал за ним и включил радио. На его письменном столе я заметил три отвертки. Одну из ящика моего письменного стола и две из кухни. И против воли улыбнулся. Он самолично приготовил инструменты. Первым делом я заверил его, что он не опоздает к ленчу. «Надеюсь», — ответил он. «Когда у человека гости, он должен сесть за стол вместе с ними». «Ну, в данном случае у нас достаточно времени, чтобы обсудить мое короткое сообщение», — сказал я. «Думаю, вам будет интересно узнать, что я могу подтвердить версию, которую мы предпочли. Я отправился на прогулку и случайно оказался возле дома 63 по Арбор-стрит. Случайно у меня в кармане нашелся ключ, который подходил к двери квартиры Сары Дакас. Я вошел, осмотрелся, и в шляпной коробке, спрятанной в стенном шкафу, обнаружил револьвер системы Смит и Вессон 38-го калибра с одним израсходованным патроном. Как вам известно, Крэмер говорил мне, что у Уэлтхауза имелось разрешение на Смит и Вессон 38-го калибра. Но револьвер в его квартире обнаружен не был, хотя в ящике письменного стола находилась коробка с патронами. Итак, она... Что ты с ним сделал? Перепрятал. Мне показалось, что ему не место в картонке с дамской шляпкой, так что я сунул его под пружины кушетки. Вульф глубоко вздохнул, задержал дыхание на секунду-другую и затем выдохнул. «Она застрелила его», — проворчал он. «Совершенно верно. Именно это я и хотел сказать, но вы меня перебили». «Она не обнаружит револьвер?» «Нет. Если она увидит, что револьвера нет на месте, то даже не станет искать». «Насколько я знаю молодых и привлекательных женщин, пропажа напугает ее. Если это случится, возникнут следующие перспективы. Она может сбежать, я должен буду сообщить Крэмеру о револьвере, и меня могут вздернуть на дыбу. Если я не сообщу Крэмеру, то не буду спокойно спать по ночам».